بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قد أفلح المؤمنون. Поистине преуспели верующие. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Которые смиренны во время молитв. Которые отворачиваются от всего праздного. Которые трудятся ради выплаты закята. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Которые оберегают свои срамные места от всех. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Кроме своих жен или рабынь, которые принадлежат им, за что они не заслуживают порицания. А желающие сверх этого — суть преступники. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Которые регулярно совершают молитву. أولئك هم الوارثون. Именно они являются наследниками. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Которые унаследуют Фирдаус, они пребудут там вечно. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Поистине мы сотворили человека из отобранной глины. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Потом мы поместили его каплей в надежном месте. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. فتبارك الله أحسن الخالقين. Потом мы создали из капли сгусток крови. Потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек. Потом создали из этого кусочка кости. И потом облекли кости мясом. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, наилучший из творцов. После этого вы непременно умрете. А потом вы непременно будете воскрешены в день воскресения. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Поистине мы создали над вами семь небес, одно над другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Мы низвели с неба воду в меру и удерживаем ее на земле. Поистине, мы способны увести ее. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Посредством нее мы вырастили для вас пальмовые сады и виноградники. В них для вас много плодов, и вы едите их. Мы вырастили и дерево, которое растет на горе Синай, и дает масло и приправу для вкушающих. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Поистине домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поим вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы питаетесь ими. На них и на кораблях вы передвигаетесь. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Поистине мы направили Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху! Нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не будете богобоязненны?» فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Но знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Он такой же человек, как и вы. Он хочет лишь возвыситься над вами. Если бы Аллах пожелал, то ниспослал бы ангелов. Мы не слышали о подобном от наших праотцов». Он никто иной, как бесноватый муж. Так что обождите с ним до поры до времени. Он сказал: «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهم مغرقون. Мы внушили ему откровение. Сооруди ковчег у нас на глазах, согласно нашему откровению. А когда явится наше веление и забурлит печь, погрузи на него по паре всего живого, а также свою семью, кроме тех, о чьей гибели уже было ниспослано мое веление. И не проси меня за тех, которые поступали несправедливо. Они будут потоплены. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. А когда ты и те, кто с тобой, подниметесь на ковчег, скажи: «Хвала Аллаху, который спас нас от несправедливых людей». وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. И скажи: «Господи, сделай мое схождение на землю благословенным, ведь Ты наилучший из расселяющих». Инна фи залика лааятин ва ин кунна ламубталин. Поистине, в этом есть знамение. Поистине мы подвергаем испытанию. Сумма аншана мин бадихим карнан ахарин. Вслед за ними мы сотворили другое поколение. Мы направили к ним посланника из них самих. Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не будете богобоязненны? وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. Знатные люди из его народа, которые не уверовали и отрицали встречу в последней жизни, которых мы одарили изобилием в ближней жизни, сказали: «Это всего лишь человек, подобный вам. Он ест то, что вы едите, и пьет то, что вы пьете». وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Если вы станете повиноваться человеку, который подобен вам, то непременно окажетесь в убытке. Неужели он обещает вам, что вы будете воскрешены после того, как умрете, и превратитесь в прах и кости? Хайхата, хайхата лима туадун. Невероятно, невероятно то, что обещано вам. Ин хия илля хаятуна ад-дунья намуту ва нахья ва ма нахну бимабуусин. Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и живем, и мы не будем воскрешены. Он всего лишь человек, который возвел навет на Аллаха, и мы не веруем в него. قال رب انصرني بما كذبون. Он сказал: «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». قال عما قليل ليصبحن نادمين. Аллах сказал: «Скоро они пожалеют». فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Вопль поразил их по справедливости, и мы обратили их в подобие сора, растворенного в потоке. Да сгинут люди несправедливые. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Вслед за ними мы сотворили другие поколения. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Ни одна община не может определить свой срок или отложить его. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Потом мы отправляли наших посланников одного за другим. Каждый раз, когда к какому-либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их одних за другими на погибель и сделали их притчей во языцах. Да сгинут люди неверующие. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Потом мы отправили Мусу и его брата Харуна с нашими знамениями и ясным доказательством. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. К фараону и его знати. Но они возгордились, ведь они были людьми надменными. Они сказали: «Неужели мы уверуем в двух людей, которые подобны нам, тогда как их народ служит нам?» فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Они сочли их обоих лжецами и тем самым обрекли себя на погибель. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Поистине мы дали Мусе Писание. Быть может, они последуют прямым путем. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Мы сделали сына Марьям и его мать знамением и поселили их в укромном месте на холме, где протекал ручей. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. О посланники, вкушайте благо и поступайте праведно. Поистине, мне известно о том, что вы совершаете. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. Поистине ваша религия — религия единая, а я — ваш Господь. Бойтесь же меня. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Но они раскололи свою религию на части, и каждая группа радуется тому, что имеет. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ. Оставь же их в их неведении до поры до времени. Неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями? Потому что спешим одарить их благами. Нет, но они не ощущают этого. Поистине те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые отдают пожертвования, а сердца их страшатся от того, что они вернутся к своему Господу. Все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Мы не возлагаем на человека больше, чем он может осилить. У нас есть Писание, которое глаголит истину, и с ними не поступят несправедливо. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Однако их сердца слепы к этому Корану, а наряду с этим они совершают менее тяжкие злодеяния. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ. А когда мы подвергнем наказанию живущих в роскоши среди них, они завопят громким голосом. لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ. Не вопите сегодня. Поистине, мы не окажем вам помощи. Вам читали мои аяты, но вы пятились от них. مستكبرين به سامرا تهجرون. Возгордившись Каабой и болтая вздор по ночам. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Неужели они не задумываются над словом? Или же к ним явилось то, что не приходило к их праотцам? Или же они не знают своего посланника и принялись отвергать его? Ам якулуна бихи джинна. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. Или же они говорят, что он бесноватый. Напротив, он принес им истину, но большинство из них испытывают неприязнь к истине. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. А если бы истина зависела от их желаний, то пришли бы в расстройство небеса, земля и те, кто на них. Мы даровали им напоминание о них, однако они отвернулись от своего напоминания. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Разве ты просишь у них вознаграждение? Воздаяние твоего Господа лучше, и Он наилучший из дарующих удел. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Поистине, ты призываешь их на прямой путь. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. А те, которые не веруют в последнюю жизнь, непременно сбиваются с пути. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Если бы мы смилостивились над ними и избавили их от беды, они все равно продолжали бы слепо скитаться в своем беззаконии. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Когда же мы распахнем перед ними врата тяжких мучений, они придут там в отчаяние. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Он тот, кто сотворил для вас слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Он тот, кто расселил вас по земле, и к нему вы будете собраны. Он тот, кто дарует жизнь и умерщвляет. Он чередует ночь и день. Неужели вы не разумеете? بل قالوا مثل ما قال الأولون. О нет, они говорят то же, что говорили первые поколения. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Они говорят: неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и превратимся в прах и кости? Это обещают нам, а еще раньше это обещали нашим отцам. Это всего лишь легенды древних народов. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Скажи, кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Они скажут Аллаху: скажи, неужели вы не вразумитесь? Скажи, кто Господь семи небес и Господь великого трона? Они скажут: Аллах, скажи, неужели вы не будете богобоязненны? Скажи, в чьей руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от кого нет защиты, если только вы знаете? سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Они скажут: Аллах, скажи, до чего же вы заворожены? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Мы принесли им истину, но они лжецы. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله не обзавелся сыном, и нет наряду с ним другого бога. Иначе каждый бог унес бы то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Свят Аллах и далек от того, что они приписывают ему. Ведающий сокровенное и явное. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. Скажи: Господи, если ты покажешь мне то, что им обещано. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. То не делай меня, Господи, в числе несправедливых людей. وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. Поистине, мы способны показать тебе то, что им обещано. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. Ответь за зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. Скажи: Господи, я прибегаю к тебе от наваждений шайтанов. Я прибегаю к тебе, Господи, дабы они не приближались ко мне. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: Господи, верни меня обратно. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ مُنْسَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я оставил. Но нет, это всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. А в тот день, когда затрубят в рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Те, чья чаша весов окажется тяжелой, обретут успех. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. А те, чья чаша весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в гиенне. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Огонь будет сжигать их лица, и там они будут скалиться от боли. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Разве вам не читали мои аяты, а вы считали их ложью? قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. Они скажут: «Господи, наше злосчастье одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми». رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Господи, выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действительно будем несправедливы. قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Он скажет: «Сгиньте там и не говорите со мной». «Иннаху кана фарикум мин ибади якулуна раббана аманна фагфир лана». Якулуна раббана аманна. Поистине некоторые из моих рабов говорили: «Господи, мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо Ты наилучший из милующих». فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Вы же насмехались над ними, пока это не заставило вас забыть мое напоминание, и вы смеялись над ними. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Сегодня я вознаградил их за то, что они терпели. Поистине, они суть преуспевшие. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Аллах скажет: «Сколько лет вы пробыли на земле?» Они скажут: «Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет». قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Он скажет: «Вы пробыли немного, если бы вы только знали». أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы, и что вы не будете возвращены к нам? Превыше этого Аллах – истинный Царь. Нет божества, кроме Него, Господа Благородного Трона. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Поистине, неверующие не преуспеют. Скажи: «Господи, прости и помилуй, ведь Ты наилучший из милующих».